То ли купавшие чересчур увлеклись, то ли сердце у старика не выдержало. После очередного подъема обнаружилось, что сановник не подает признаков жизни. Его добросовестно попытались откачать, но камергер оживать отказался, после чего его бесславно кинули под забор и, немного опамятовавшись, пришли к выводу, что самое время запирать ворота и садиться в осаду. Во взаимоотношениях королей и фригольдеров такое случалось далеко не впервые, процедура была отработана. Происшедшее сулило долгие неудобства, но было злом привычным, как град или бешеные волки в окрестных лесах. Согласно освещенному столетиями опыту, все должно было кончиться парой недель осады, ну, кое-какой кровью, неизбежным выкупом и очередным подтверждением вольности. В конце концов, камергер нарывался сам. Но не прошло и получаса, как стало ясно, что игра идет по непредвиденному раскладу. Ворота уже горели, полыхали первые дома, а в село ворвались дворянская дружина, панцирная королевская пехота и самый страшный враг, все уничтожавший на пути, ополчение из крепостных крестьян. Сроду не слышавшие о классовой солидарности, они люто ненавидели фригольдеров, поскольку те были как бы свободными, а они сами насквозь подневольными. Скатурцы дрались хорошо, быстро сообразив, что драка пошла на уничтожение, но они оказались застигнутыми врасплох и совершенно не готовыми к бойне. А противник планомерно выжигал все перед собой, уничтожая все живое. Угодья и скот виделись не в пример лучшей добычей, нежели отнюдь не бедные крестьянские дома. Верзила Бонни был гуртовщиком, повидал свет, гоняя скот на продажу и в Ренера, и в Снольдер, и Харланд. Возил оттуда потребные товары, видел море, бывал на иллюзорских пастбищах, единожды проезжал даже через Ямурлак, а однажды чуть не улетел с купцами на Сильвану. Тяги к плугу он не испытывал ровным счетом никакой, наоборот, предпочитал бродячую жизнь в седле и шумную жизнь в сопредельных великих державах, проявляя живой интерес к достижениям технического прогресса. Хотя о существовании таких терминов, понятно, и не подозревал. Когда старейшины решили тайком, на всякий случай, приобрести пулемет, именно Бонни выполнил эту деликатную миссию и обучился стрельбе. Это искусство он и продемонстрировал, насколько мог, на улице горящего скатура. У него еще оставалось полтора магазина, когда стало ясно, что все кончено. Никого не осталось в живых, кроме горстки, успевших прорваться в лес, в одном месте подступавшей вплотную к окружавшей село стене. Расстреляв еще полмагазина, Бонни пробился сквозь оцепление, поймал коня и помчался в полную неизвестность. У волчьих голов он остаться не захотел, перешел Ренерскую границу, лишившись по дороге коня, и положение у него стало хуже не придумаешь. Примечание. Волчьи головы — разбойники, обитающие в районе Каталаунского хребта, самого пестрого состава, когда-то волчьими головами звались изгнанники из рода, от беспутных ранинов до беглых крестьян. Выработали своеобразный устав и даже флаг — черная волчья голова на зеленом поле. Иногда, подобно вольным топорам, нанимаются на службу. Во-первых, бумаг с собой не было ровным счетом никаких, а те, кто мог бы под присягой засвидетельствовать его личность, обитали слишком далеко отсюда, и добраться до них было трудновато. Горстку беглецов из Скатура Арсар 42-й вполне мог объявить даже и не скатурцами вовсе, каковые поголовно полегли в результате развязанного ими самими мятежа, а королевскими крепостными или беглыми каторжниками. Кто взял бы на себя труд проверять, как там обстояло на самом деле? До имперского наместника тоже нужно сначала добраться. А во-вторых, беспаспортный, безденежный, бесправный бродяга, незаконно перешедший границу чужой страны, заведомо обречен на неисчислимые неприятности. Но если у него при себе имеется пулемет, положение становится и вовсе погибельным. Безопаснее, пожалуй, носить с собой алмаз величиной с кулак. Любой встречный, располагавший влиянием или попросту преданной охраной, моментально попытался бы завладеть столь ценной в хозяйстве вещью, как пулемет, приняв самые крайние и незамысловатые меры к тому, чтобы нынешний владелец сокровища замолк навсегда. И потому Бонни решил пробираться в пограничье. Там хватает опасностей, но и законов не особенно-то много, что позволяет отвечать ударом на удар, не опасаясь полиции и судейских крючков.